Глава 14. Я внимательно изучал свое отражение в зеркале. Грубые мужские черты лица, волосы темнее моих, голубые глаза. По телосложению явно ниже меня и очень худой, вообще без мышечной массы. Одет в рубашку и брюки, на ногах лаковые ботинки. Интересно, значит, одежда меняется вместе с обликом, когда выпиваешь зелье? Эта информация в будущем пригодится. Но все еще остается вопрос, в кого я вообще превратился? «Это же Савелий!» — вдруг воскликнула Маргарита. «Кто?» — обернулся я к ней. «Мой слуга!» — она потупила глаза. «Пару часов назад он подавал мне чай, и его волос мог упасть мне на одежду. А я сняла его и дала тебе в зелье, подумав, что мой». «Ох, и создала лишнюю проблему». Выдернула бы один волосок из головы, так и надежнее, и казусов бы не случилось. «Надо его позвать, чтобы он дал свое согласие, хоть и запоздалое», — сказал я. «Превратиться-то я превратился, но без его согласия могут быть самые разные побочные действия, только...» «Савелий!» — громко выкрикнула Маргарита, даже меня не дослушав. Кажется, она и сама сильно перенервничала из-за всей этой ситуации, что делает такие глупые ошибки. «Его надо подготовить», — запоздало договорил я, но было уже поздно. Двери в гостиную открылись, и внутрь зашел мужчина, чей облик я принял. Сначала он поклонился, но потом увидел меня и упал в обморок. «Что с ним?» — бросилась к нему Фетисова. «Я же сказал, его сначала надо подготовить», — вздохнул я. «Обычная реакция человека, который зашел в гостиную и увидел себя». «Я что-то не подумала», — растерянно проговорила Маргарита. Я устремился к Савелию. К счастью, в обморок он умудрился упасть на рядом стоящее кресло, а, соответственно, не получил никаких травм от падения. Обычный вазоговальный обморок, возникающий при нарушении работы вегетативной нервной системы, часто возникает как раз из-за страха людного места или после физических нагрузок. «Никита, нужен нашатырь», — распорядился я. Сам активировал сначала диагностический аспект, убедился, что серьезных патологий нет. Затем психиатрический. До того, как Савелий очнется, надо привести его в психику в порядок, чтобы он не сошел с ума. А то всякое может быть. После этого кардиологическим аспектом восстановил его сосуды, пульс и давление. Строго говоря, и нашатырь был уже не нужен. Его роль — резкий запах, который выполняет роль раздражителя. Но Никита уже принес ватку и ненадолго поддержал ее у носа слуги. И через минуту Савелий очнулся. «Что произошло?» — слабым еще голосом спросил он. «Вы упали в обморок», — объяснил Никита. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Наш знакомый принял ваш облик, но по ошибке не пугайтесь». Савелий потер виски и перевел взгляд на меня. «Один в один», — покачал он головой. «Госпожа, зачем в меня? Я чем-то провинился?» «Нет, конечно», — поспешила успокоить его Маргарита. «Это вышло случайно. Нам для эксперимента нужно было перевоплощение в меня, но случайно попался ваш волос. Через пару часов эффект пройдет и все. Даже не переживайте на этот счет». «Вас хотел перевоплотиться, госпожа?» — переспросил Савелий. «Это что у вас? Игры тут какие-то пошлые». «О, великий ткач, о чем этот слуга вообще подумал? Не хочу даже представлять, какое объяснение происходящему родилось у него в голове». «Да нет же!» — Никита уже начал злиться. «Ничего пошлого, хотя это и вообще не ваше дело. Я встречаюсь с госпожой Фетисовой, и все пошлое делаю только я». «Рука-лицо. Никита, ты бы в голове сначала эту фразу прокрутил». «Зачем вы меня звали, госпожа?» Савелий решил, что с него тоже на сегодня хватит. «Нам нужно твое разрешение на перевоплощение в тебя», — ответила Маргарита. «Иначе возникнут побочные эффекты. Тебе это ничем не грозит. Просто громко скажи, что разрешаешь принимать свой облик». «Точно не грозит, госпожа». У слуги явно родился какой-то хитрый план. «Тянет на премию так-то». А Фетисова явно разбаловала своих слуг после смерти своего мужа. Этот Савелий очень уж быстро смекнул свою выгоду. «Премии не будет», — сказал я, пока Маргарита не успела согласиться. Но вот если мы не получим согласия, то я в этом облике могу многих дел наделать, а виноват потом будешь ты, ничего не докажешь». Жестко, но слишком уж наглым тоном говорил Савелий. «Нельзя это оставлять безнаказанным». «Понял», — вскинул он руки. «Я даю свое разрешение на становление мною». «Можешь идти», — недовольно сказал Никита. «И только попробуй кому-нибудь это рассказать. Маргарита тебя уволит сразу же». Тот кивнул и поспешил скрыться за дверью. «Зря вы так», — покачала головой Фетисова. «Не собираюсь я его увольнять». «С такими людьми так и надо», — ответил я. «Иначе быстро на шею садятся». Разрешение было получено, и оставалось подождать 2 часа, пока я вернусь в свой прежний облик. «Хорошо, что это был волос слуги, а не случайного прохожего», — заметил я. «Маргарита, завтра, когда буду собираться в центр, выдернешь волос из головы, а не возьмешь с одежды». «Хорошо», — пристыженно кивнула она. «Прости, Константин, зато мы убедились, что зелье работает». «И одежду тоже меняет». Никиту этот вопрос волновал больше всего. «Значит, переодеваться тебе не придется». «Я могу захотеть в туалет», — не удержавшись, пошутил я. «Не надо», — испугался тот. «А он ревнивый». Я усмехнулся и снова решил рассмотреть себя в зеркало. Сходство неотличимое. Одежда, видимо, меняется на ту, какой была у хозяина волоса в момент его отдачи. Каждая морщинка, родинка, волос — все было, как и у настоящего Савелия. «Пока мы ждем твоего обратного перевоплощения, надо кое-что еще обговорить», — вдруг произнесла Фетисова. «О чем ты?» — повернулся я к ней. «Зелье отлично передает внешность и голос», — перечислила Маргарита. «Но не манеры или модель поведения. По твоей уверенной походке, взгляду и речи легко можно понять, что передо мной не Савелий». «Кажется, начинаю понимать, к чему она клонит». «Думаешь, что и завтра, когда я перевоплощусь в тебя, меня будет легко раскусить?» — спросил я. «Да, если не усвоишь, несколько правил», — кивнула Маргарита. «Пока есть время, проведем небольшую тренировку». «Лишним точно не будет. Не хочется, чтобы меня раскрыли сразу же, как я войду в научный центр». «Слушаю», — кивнул я. «Начнем с того, как я сижу». Маргарита присела напротив меня на стуле. «Спина прямая, руки на коленях. В кулаки их не сжимай. Ноги скрещены, уведены под стул. На лице улыбка. Запоминай». Следующий час прошел в подобных рассказах от Фетисовой, как правильно быть ею. Столько нюансов мне рассказала. Наконец, время действия зелья прошло, и я вернул свой облик. По ощущениям, это было точно так же, хоть уже и чуть более привычно. «Значит, завтра после работы я сразу сюда», — решил я. «Выпью зелье тут, а потом твой личный водитель отвезет меня в центр». «Хорошо», — кивнула она. «До завтра». «Увидимся», — кивнул Никита. Я вышел и направился в сторону дома, хотя по пути решил, что надо бы зайти в гости к Насте. «Хозяин, пока ты был в другом образе, связи с тобой не было», — по пути мысленно рассказал Клочок. «И хорошо, что я был в сумке, а не в кармане, а то мог бы совсем исчезнуть». «Я тоже заметил, что не мог с тобой связаться», — подтвердил я. «Думаю, это связано с перевоплощением. Значит, завтра ты останешься дома, рисковать тобой не буду». «А как же слежка за артефактом?» — спросил Крыс. «Вряд ли за ним кто-то вернется», — ответил я. «А даже если и так, мы все равно вычислим его, но позже, не переживай». Так вот, мысленно переговариваясь, мы добрались до Насти. Она открыла дверь почти сразу. «Как чувствовала, что вы придете», — улыбнулась она. «Готовлю вкусный ужин. Заходите». «Я думал, что ужинать мы будем вдвоем», — послышался ворчливый голос кота из кухни. «Тебе вообще ужинать противопоказано. Забыл, что было в тот раз?» — пискнул Клочок. «Что ты сказал, мышь из холодильника?» Рыжик вихрем примчался в прихожую, а Крыс, наоборот, ловко завернул в комнату. Да уж, так и не смогли они найти общий язык. Хотя в этих их отношениях с взаимными придирками и подколками тоже есть своя изюминка. Я прошел на кухню и начал наблюдать, как Настя хлопочет с готовкой. «Неужели даже помощницу не хочешь завести?» — удивился я. «После жизни в доме графа тебе, наверное, непривычно делать все самой». «Да привыкла уже», — отмахнулась она. «Кстати, у меня новость есть». «Какая?» — полюбопытствовал я. решила получить новый аспект, иммунологический», — рассказала Настя. «Ты как-то упоминал, что для лечения болезни Крона он пригодится. Деньги у меня накоплены, мозгов хватает. Даже в храме великого ткача добро получила при медитации». «Я упоминал про необходимость этого аспекта всего один раз. Подробно мы эту тему не разбирали. Но приятно, что Настя так внимательно меня слушает». «Это правда отличная новость», — улыбнулся я. «Я как раз сейчас начал работать над статьей на эту тему «Лечение болезни Крона». Когда у тебя ритуал?» «В воскресенье иду на предварительную консультацию, медитацию и очистительный ритуал», — поделилась девушка. «Так что увидеться не получится». «У меня в воскресенье и так не получилось бы. Мы с Клочком в Москву едем», — ответил я. «Зачем?» — удивилась девушка. В комнатах послышался топот кошачьих лапок, а затем в кухню влетел Рыжик. «Просто один крыс сильно мечтает стать котом, как я», — пропел тот. «Ты тоже мечтаешь стать котом? Очень правильно, потому что сейчас ты вообще неведомо зверюшка», — вбежал вслед за ним Клочок. «Что ты там пискнул?» Они снова скрылись в комнате. «А зачем Клочку быть котом?» — поинтересовалась Настя. Я коротко рассказал, что это его давняя мечта. Разумеется, не стал упоминать про наше перерождение и что я Гален, а Клочок был моим котом. Эту тайну я точно никому рассказывать не собираюсь. «А мне кажется, Клочку и крысам быть очень идет», — улыбнулась девушка. «Ну ладно, давайте ужинать». Около полуночи мы вернулись домой. Там все было так же, как и до моего ухода. Утомленные за день сразу отправились спать. Игорь Николаевич расхаживал по кабинету, борясь с желанием собственными руками придушить своего помощника. Раскольников сидел перед ним, как виноватый школьник. «Давай еще раз!» — процедил директор. «Что пошло не так?» «В квартире Боткина было... нечто», — в который раз ответил Эдуард Георгиевич. «И это нечто начало шуметь, а потом представилось моей совестью». «И ты сбежал», — констатировал Игорь Николаевич, изо всех сил стараясь сохранять спокойный тон. Раскольников поднял виноватый взгляд. «А что мне было делать? Соседи бы услышали!» — воскликнул он. «Что услышали? Твои галлюцинации?» Директор все-таки не выдержал и сорвался на крик. «Какое еще нечто? Что ты вообще несешь?» «Но я правду говорю!» — беспомощно ответил Эдуард Георгиевич. Игорь Николаевич раздраженно махнул на него рукой и уставился в окно. Нет, ну ничего нельзя доверить. Это был отличный способ сэкономить, но его помощник даже не смог справиться с таким простым заданием. Придется все-таки нанимать частного сыщика, чтобы тот сам раскопал компромат на Боткина. Влетит это снова в копеечку. Ничего. Когда Боткин будет уничтожен, все аристократы города с неизлечимыми заболеваниями снова пойдут в научный центр экспериментально. План идеален. Просто придется еще немного потратить семейного бюджета. А для этого надо уговорить Веру. «Эдуард!» — он решил дать своему помощнику еще один шанс на реабилитацию. «Купи нам с женой билеты на ближайший футбольный матч. Чем больше людей, тем лучше сработает магия убеждения». Следующим утром я оставил Клочка дома, а сам отправился на работу. Зубов уже был в ординаторской, по своему обыкновению он нервно ходил из угла в угол. «Третий этап», — бубнил он себе под нос. «Доброе утро», — привлек я внимание наставника. «Все будет хорошо, не переживайте вы так. Ведь теперь в клинике нет Кобылина, который всеми силами пытается не дать клинике выиграть. Правда, есть Кравцов, который всеми силами пытается не дать выиграть мне». Преследуя собственные цели по сохранению лидирующего лечения с помощью препаратов, а значит, сохранением своей доли. Удивительно, что ему самому, как врачу, способ лечить пациентов быстрее, безопаснее, надежнее вообще не интересует. Интересуют только деньги. «Я знаю, просто всегда волнуюсь за нашу клинику», — отозвался Михаил Анатольевич. «Главврач разрешил мне даже присутствовать на самом этапе. Буду сидеть в зале и поддерживать вас». «Это отлично», — улыбнулся я. Комиссия с утра еще не приехала, поэтому я успел обижать своих пациентов, проведя осмотры и лечение магией. Жирков отдельно пожелал мне удачи, сказал возвращаться только с хорошими новостями. Наконец, около 11 часов утра, приехала комиссия, и нас пригласили в конференц-зал. тенец. Если вдруг запереживаете, смотрите на меня», — трогательно произнес Михаил Анатольевич. «Вообще, я вас уверен. Уж вы-то команду не подведете». «Спасибо», — улыбнулся я. Я и сам был уверен, что справлюсь с третьим этапом, но поддержка Зубова была все равно очень кстати. Все-таки не жалею, что решил остаться в этой клинике и в этом отделении. Меня и Жирков к себе переманивал, и другая клиника, но все-таки это место мне больше по душе. Комиссия в этот раз состояла из руководителя Черенкова Максима Игоревича и врача Степана Борисовича. Третьей на этот раз была незнакомая женщина. «Добрый день», — поздоровался я со всеми. «Здравствуйте, молодой человек», — кивнул Максим Игоревич. «Степан Борисович почему-то на 100% был уверен, что в этом этапе вы тоже будете входить в команду. Я рад за вас». «Константин, это Анна Петровна Волкова», — подошедший главврач представил мне женщину. «Она участвовала в составлении вопросов». «И могу заверить, они далеко не на уровне медицинской академии», — с улыбкой добавила женщина. Собственно, я так и думал. Для проверки лучших врачей в каждой из клиник наверняка собрали вопросы с подковырками. Но тем интереснее. Команда уже собралась, и я поспешил к ним. Кравцов Владислав Сергеевич все-таки послушался Николая Андреевича, халат на нем был белее обычного. Но карманы были неестественно оттопырены, и пахло от него все равно едой. «Вы что, принесли сосиску в тесте на третий этап?» — возмущенно зашипел на него Ковров. «Я не знаю, сколько он продлится», — буркнул в ответ Кравцов. «А мне нужно питаться четко по графику». «Интересный у него график. Похоже, он не ест только, когда спит или говорит. Вот это режим питания». «Все готовы?» — бодро спросил я. «Так точно», — кивнули почти хором Тарасов и Ковров. Кравцов предпочел промолчать. Собственно, мне было все равно. Я и так был начеку, ожидая от него подстав. «Здравствуйте, уважаемые члены команды от клиники «Империя здоровья», — начал вступительную речь Черенков. «Мы приветствуем вас на заключительном этапе соревнований. Как вы уже знаете, третий этап было решено провести в форме викторины. Мы будем задавать вам вопросы, вы — отвечать. На обдумывание и обсуждение у вас есть минута. Всего будет 60 вопросов. Задача — ответить правильно как можно на большее количество». На самом деле, очень даже простые правила третьего тура. Сиди, обсуждай, отвечай на вопросы. Я покосился на Кравцова. Только вот в нашей бочке меда есть усатая ложка дегтя. Итак, первый вопрос. На смену Черенкова вышла Анна Петровна. Когда в Российской империи впервые начали использовать официально лекарскую магию? Исходу очень интересный вопрос. Особенно для меня, ведь история медицины до сих пор немного хромала. Так, я-то создал лекарскую магию еще 2000 лет назад, но это было в Римской империи. Стоп, кажется, я понял. Я читал, что ее использовали еще при Рюрике, начал обсуждать Ковров. «Тогда чего тянуть время? Давайте отвечать!» Кравцов уже почти поднял руку, но я, как раз сидящий рядом, ловко ее перехватил. «Нет, это вопрос с подвохом», — отрезал я. И ответ — в 1721 году. «Время!» — громко произнесла Анна Петровна. «Ваш ответ!» «1721 год», — ответил я. «Если конкретнее, то с 22 октября». Уж эту-то историю я знал хорошо. Ее стыдно было не знать, проживая в Российской империи. «Обоснуйте!» — хитро сверкнула глазами женщина. Именно в этот день Петр I провозгласил себя императором, и государство получило название «Российская империя», — ответил я. Соответственно, и лекарскую магию именно в империи начали использовать именно с этого дня. «Это гениально!» — тихо усмехнулся Тарасов. На лице Анны Петровны расплылась улыбка. «Правильно! Больше половины клиник дали неправильный ответ, а ведь врач должен быть еще и внимательным». Кравцов скривился и демонстративно отвернулся. «Ну вот и что он выделывается?» «Следующий вопрос», — тем временем продолжила Анна Петровна. «Кто впервые применил антисептику в хирургии и почему его сначала высмеивали коллеги?» «Господа, это моя сфера», — тихо сказал хирург. «Я знаю правильный ответ». «Все знают, что это Игнац Земельвейс», — фыркнул Кравцов. «Причем тут сфера?» «Вы не правы», — спокойно ответил Ковров. «Джозеф Листер. хотя заблуждение о Земельвейсе весьма распространено». Я в споре участия не принимал, так как эту часть истории медицины знал уже плохо. Насколько помнил, Земельвейс основал асептику, а вот насчет антисептики уверен не был. И с этими утверждениями был согласен лишь отчасти. Да, я сам всегда мыл руки или магией обрабатывал раненые поверхности от микробов, просто это казалось мне чем-то несущественным. А как оказалось, после моей смерти и постепенного затухания развития магии, эти знания все забыли. И в итоге только через много лет они стали якобы открытиями. Надо было лучше записывать свои идеи, хотя уверен, это просто мой ученик после убийства расправился со всеми записями, чтобы растоптать мое имя. Правда, у него из этого ничего не вышло. «Джозеф Листер в 1867 году», — тем временем ответил Ковров. «Он предложил обрабатывать раны карболовой кислотой. Коллеги смеялись, потому что считали, что микробов не существует, и обработка невидимых врагов — это суеверие. Только через 10 лет его метод признали». «Развернутый и правильный ответ», — кивнула женщина. «Итак, идем дальше. Возможно ли теоретически лечение тиреотоксикоза с помощью лекарской магии?» «Нет!» — сразу же выкрикнул Кравцов. Даже руку в этот раз не поднял. Я увидел, как округлились глаза Николая Андреевича и как побледнел Зубов. «Почему же?» — спокойно спросила Анна Петровна. «Потому что лечение любых эндокринологических заболеваний не может быть достигнуто только с помощью магии», — гордо ответил он. «Невозможно, например, заставить клетки поджелудочной железы регенерировать при сахарном диабете. Невозможно магией заставить клетки щитовидной железы замедлить продуцирование гормонов. Это только препараты». «Вообще-то возможно. Я не смог смолчать. Он же говорил абсолютную ересь. Лекарская магия способна на многое. Надо лишь правильно подбирать комбинации аспектов и способ воздействия. И я уверен, что за таким лечением будущее». «Вы дали правильный ответ», — кивнула мне женщина. «Однако по правилам конкурса балл не засчитывается, ведь член вашей команды сначала ответил неправильно». Я вздохнул и силой усадил Владислава Сергеевича на место. Ковров и Тарасов с ненавистью уставились на него. «Давайте вы больше не будете вскакивать до обсуждения», — процедил хирург. «У вас может быть другой взгляд на медицину и лечение, но сейчас у нас соревнования», — кивнул я. «Поэтому лучше советоваться с командой». «Я не собираюсь советоваться в вопросах, которые затрагивают мою область», — возмутился эндокринолог. «Боткин сам предложил разделить вопросы по блокам. Так вот, за свой блок отвечаю я». Я тяжело вздохнул и попросил у комиссии небольшой перерыв. Понимал, как это выглядело со стороны, но тут надо было решать ситуацию. «Значит так», — отчеканил я. «Или вы сейчас же соглашаетесь с правилами команды, или вы ее покидаете». «Интересно», — протянул Кравцов. «И кем же вы меня замените? Я готовил блок вопросов. Я отвечаю за фармакологические вопросы. Что вы без меня будете делать?» «Отказываетесь, значит?» — переспросил я. «Я буду играть так, как считаю нужным», — сложил он руки перед грудью. Ему был предложен вариант без позора. Я кивнул ему и подошел к комиссии. Туда же подозвал главврача Изубова. Объяснил, что решено заменить одного из членов команды на запасного участника. Правилами третьего тура это не запрещалось. А на замену Кравцову в команду пришел Зубов. Он потрясающий врач и легко закроет пробелы. «Вы не имеете права!» — завопил Кравцов, когда ему озвучили решение. «Я никуда не уйду!» «Уйдете, ведь это приказ главврача», — заявил Николай Андреевич. «Мне подобные эксцессы на соревнованиях не нужны». «Да вы проиграете и будете жалеть!» Владислав Сергеевич грузно поднялся и покинул конференц-зал. Ну и цирк он здесь устроил. Комиссия явно снимет несколько баллов за это, ну, не смогут они проигнорировать. «Итак, господа», — прошептал я новой команде, — «теперь у нас нет ни одного шанса на ошибку. Мы и так потеряли непростительно много, поэтому сосредоточимся и покажем, какая клиника лучшая в городе». «Да!» — выкрикнули Зубов, Ковров и Тарасов. Мы не совершили больше ни одной ошибки. Практически все вопросы знал я, но команда ловко прикрывала слабые места. «Что ж, это потрясающе», — улыбнулась после соревнований Анна Петровна. «Несмотря на все произошедшее, ваш бал впечатляет. Пока не беремся объявлять общие результаты, конечно. Их клиники узнают только в понедельник». «Но спасибо вам за участие и потрясающую демонстрацию знаний», — с улыбкой добавил Черенков. Николай Андреевич остался их провожать, мы же попрощались и разошлись по отделениям. Я бы с радостью предложил всем вечером собраться и отметить это, но у меня в планах было перевоплощение в женщину. «Константин, спасибо вам», — неожиданно произнес Зубов. «За что?» — удивился я. «Ну, вы предложили главврачу мою кандидатуру. Вы в меня так поверили, и меня это очень вдохновило», — смущенно ответил Зубов. «Это вы вдохновляете на медицину», — улыбнулся я. «Я не стал бы тем, кем стал без вас, так что это вам спасибо». Наставник смущенно махнул рукой и поспешил к своим пациентам. До конца дня мы больше не пересекались. Я с головой нырнул в работу, чтобы освободиться и отпроситься у Зубова на полчаса раньше. Он отпустил без проблем. На такси снова добрался до особняка Фетисовой, та уже ждала меня. «Никита подъедет позже и будет ждать тебя уже после операции», — объявила она. «Волос сейчас выдерну». Она при мне выдернула волос с головы и бросила во второй флакон. Я поспешил выпить. Вторая трансформация, и вот я уже Маргарита Фетисова. Оказаться в женском теле было очень непривычно, гораздо непривычнее, чем даже в теле Савелия, как вчера. «А чудно это», — заметила Маргарита. «Теперь понимаю, почему Савелий так напугался. Самой жутковато». «Водителя предупредила?» — непривычным женским голосом спросил я. «Да», — кивнула она. «Уже ждет у особняка». Я кивнул и поспешил вниз. Время терять было нельзя, у меня было всего 2 часа. «Походку поженственнее в центре делай!» — выкрикнула мне вслед Маргарита. Через 15 минут я уже был в научном центре. «У вас назначено?» — спросила девушка за ресепшеном. «А со мной обычно девушки говорят куда более приятным тоном. Интересная деталь». «Мне нужно поговорить с Игорем Николаевичем», — отозвался я. «Это срочно». «Минуточку». Она скривилась и набрала ему по телефону. «С вами хочет поговорить», — уставилась на меня, ожидая, что я представлюсь. «Фетисова Маргарита Александровна», — подсказала я. «Пусть проходит», — после паузы ответил директор. Я пошел к его кабинету. Так, качать бедрами, ногу от бедра, спина прямая, улыбаться. Сколько сложностей-то. «Добрый вечер», — заглянул в кабинет к директору. «Я пришла, чтобы...» «Не стоит!» — Игорь Николаевич подошел и закрыл дверь за моей спиной. «Я уже прекрасно все понял. Или вы думали, что я не догадаюсь?»